Глава 6. Суббота, 26 апреля. 1:28. Военизированная пожарная часть номер 2. Сразу после 1:25 утра, когда багровый конус пламени, переливающегося вокруг полосатой вентиляционной трубы, взлетел на 150 метров в небо над атомной станцией, в военизированной пожарной части номер 2 прозвучал сигнал тревоги. На главной панели в диспетчерской внезапно вспыхнули сотни красных сигнальных лампочек, по одной на каждую комнату комплекса Чернобыльской АЭС. Большинство из 14 пожарных третьего караула спали на своих койках в дежурном помещении. Громкий удар сотряс стекла в окнах, тряхнул пол, разбудив их. Натянув сапоги, они, под звуки пожарной сирены, высыпали на бетонную площадку перед частью, где стояли наготове три грузовика с ключами в замках зажигания. В этот момент диспетчер крикнул, что на атомной станции пожар. Они обернулись и увидели, как огромное грибообразное облако расползается в небе над третьим и четвертым блоками, меньше чем в полукилометре, в 2 минутах езды от них. Лейтенант Правик скомандовал выезд, и один за другим три красно-белых пожарных ЗИЛа рванули к станции. 24-летний сержант Александр Петровский не нашел свою каску и вместо нее схватил форменную фуражку Правика. Часы показывали 1:28. За рулем первого грузовика сидел Анатолий Захаров, крепкий общительный мужчина 33 лет. Он числился парторгом части и работал не только на станции, но еще и спасателем в городе. Вооружившись биноклем и сев на моторную лодку, вытаскивал из Припяти пьяных купальщиков. Захаров повернул направо и на полной скорости погнал вдоль забора атомной станции. Крутой поворот налево, въездные ворота, и вот, проскочив мимо длинного приземистого здания дизель-генераторов, они мчат по территории атомной станции. Включенная рация извергала распоряжения и вопросы. Что произошло? Какие повреждения наблюдаете? Прямо за ними ехали две цистерны с водой. Дежурный караул Припятской пожарной части тоже спешил на пожар. Лейтенант Правик объявил высший уровень тревоги, номер 3, вызывая на помощь все свободные пожарные части Киевской области. В ветровом стекле машины маячило здание станции. Захаров свернул на подъездную дорогу, проехал между бетонными сваями второго яруса и направил машину к северной стене третьего реактора. И там с расстояния 30 метров увидел то, что осталось от четвертого энергоблока. Наверху, в зале управления четвертого блока, все говорили одновременно, а заместитель главного инженера Анатолий Дятлов пытался понять, что показывают приборы. Созвездие красных и желтых сигнальных ламп мигало над консолями пультов турбины, насосов и реактора. Крякали, не переставая, электрические сирены. Картина вырисовывалась мрачная. Индикаторы показывали, что все 8 главных аварийных клапанов открыты, но воды в сепараторах не оставалось. Этот сценарий был за гранью максимальной проектной аварии. Худший кошмар атомщика. Активная зона задыхается без 1000 литров жизненно необходимого охладителя. Растет угроза расплавления активной зоны. А за пультом старшего инженера управления реактором Топтунова стрелки на циферблатах сельсинных датчиков замерли на отметке 4 метра, показывая, что стержни управления застряли намертво, не опустившись даже до половины. Топтунов освободил стержни от электромагнитных захватов, чтобы сила тяжести опустила их донизу, но почему-то они застряли прежде, чем остановить реактор. Серые жидкокристаллические цифры показаний ионизационных камер, размещенных вокруг активной зоны, бегали вверх и вниз. Там что-то еще происходило, но ни Дятлов, ни люди вокруг него уже не могли ни на что повлиять. В отчаянии Дятлов повернулся к инженерам-практикантам. Виктору Проскурякову и Александру Кудрявцеву, и распорядился завершить остановку реактора вручную. Он велел им отправиться в реакторный зал и силой задвинуть стержни в ядро. Практиканты послушались, но как только они вышли из зала, Дятлов сообразил, что делает ошибку. Если уж стержни не падают под своим весом, их не удастся сдвинуть вручную. Он выскочил в коридор, чтобы вернуть практикантов, но они уже исчезли в облаках пара и пыли, заполнивших помещение и лестничные пролеты блока номер 4. Вернувшись в зал управления, Дятлов начал отдавать приказы. Начальнику смены Александру Акимову он сказал, чтобы тот отпустил домой всех, без кого сейчас можно было обойтись, включая старшего инженера управления реактором Леонида Топтунова, нажавшего кнопку остановки реактора АЗ-5. Затем велел Акимову запустить насосы аварийного охлаждения и вытяжные вентиляторы и дал команду открыть клапаны трубы охлаждения. «Мужики», — сказал он, — «мы должны подать воду в реактор». Выше на отметке плюс 12,5, в комнате без окон, где сидели старшие инженеры, Александра Ювченко окружали пыль, пар и темнота. Из-за выбитой двери доносилось ужасное шипение. Ювченко нашарил на столе телефон, попробовал связаться с блочным щитом управления номер 4, но линия молчала. Потом кто-то позвонил с блочного щита управления номер 3 и сказал: «Срочно несите носилки». Ювченко подхватил носилки и побежал вниз на отметку плюс 10, но прежде чем он добрался до зала управления, его остановил растерянный человек в почерневшей одежде с окровавленным и неузнаваемым лицом. Только по голосу Ювченко понял, что это его друг, оператор насосов охлаждения Виктор Дегтяренко. Виктор сказал, что идет со своего рабочего места и что там остались люди, которым нужна помощь. Светя во влажную темноту фонариком, Ювченко увидел второго оператора по другую сторону кучи обломков. Грязный, мокрый, ошпаренный струей пара, он все же стоял на ногах. Он дрожал от шока, но отмахнулся от Ювченко. «Я в порядке», — сказал он. «Помоги Ходомчуку, он в насосной». Потом Ювченко увидел появившегося из темноты своего коллегу, Юрия Трегуба. Его послали с блочного щита управления номер 4 вручную открыть вентили системы охлаждения высокого давления и залить активную зону реактора водой. Зная, что для этого потребуется как минимум двое, Ювченко направил раненого оператора туда, где ему окажут помощь, а сам пошел с Трегубом к емкостям охладителя. Ближайший вход был завален обломками. Они спустились на два этажа вниз и оказались по колено в воде. Дверь в зал заклинила намертво, но через узкую щель они сумели заглянуть внутрь. Все было разрушено. Гигантские стальные цистерны разорвало, как мокрый картон. А там, где должны были быть стены и потолок зала, они увидели сияющие звезды. Внутренности затемненной станции заливал лунный свет. Трегуб и Ювченко повернули в транспортный коридор и вышли наружу. Стоя в полусотни метров от реактора, они одними из первых осознали, что произошло с четвертым энергоблоком. Это было ужасающее, апокалиптическое зрелище. Крыши над реакторным залом не было. Правую стену почти полностью разрушило взрывом. Половина контура охлаждения исчезла. Слева висели в воздухе емкости и трубы, которые питали главные циркуляционные насосы. Ювченко понял, что Валерий Ходомчук наверняка погиб. Место, где тот стоял, было погребено под дымящейся кучей обломков, освещаемой вспышками. Оборванные кабели под напряжением 6000 вольт толщиной с мужскую руку раскачивались, коротя и осыпая искрами обломки. И откуда-то из массы обломков железобетона и балок, из руин блока номер 4, в которых должен был находиться реактор, Александр Ювченко увидел нечто еще более устрашающее — мерцающий столб эфирного бело-голубого света, поднимающийся прямо в ночное небо и исчезающий в бесконечности. Это странное, окруженное языками пламени от горящего здания и перегретых кусков металла и оборудования свечение на несколько секунд заворожило Ювченко. Но Трегуб потащил его назад, за угол, подальше от опасности. Свечение, которое захватило воображение Ювченко, было вызвано радиоактивной ионизацией воздуха. и почти наверняка означало, что открытый реактор смотрит сейчас прямо в атмосферу. Когда три грузовика пожарной части номер 2 подъехали к четвертому блоку, им навстречу выбежал сотрудник пожарной безопасности станции. Это он вызвал пожарных. Анатолий Захаров выпрыгнул из своей кабины и огляделся. На земле беспорядочно валялись графитные блоки, многие еще светились от сильного жара. Захаров видел, как строили реактор, и точно знал, что это. «Толик, что это?» — спросил один из бойцов. «Пацаны, это нутро реактора», — сказал Захаров. «Если дотянем до утра, будем жить вечно». Правик приказал Захарову оставаться на связи и ждать указаний. Они с командиром взвода Леонидом Шавреем проведут разведку и найдут очаг возгорания. «И тогда начнем тушить», — сказал Правик. С этими словами они исчезли в здании станции. Внутри турбинного зала четвертого блока двое пожарных увидели картину полного хаоса. Битое стекло, бетон и куски металла валялись повсюду. Несколько ошеломленных операторов бегали тут и там в дыму, поднимавшемся от обломков. Стены здания дрожали, и откуда-то сверху несся рев вырывающегося пара. Окна вдоль ряда А были разбиты, и лампы над турбиной номер 7 разлетелись. Струи пара и горячей воды хлестали из изуродованного патрубка подающей трубы. Вспышки пламени были видны сквозь клубы пара в районе топливных насосов. Часть крыши провалилась, и тяжелые обломки, выброшенные взрывом из здания реактора на крышу зала, продолжали падать сверху. В какой-то момент свинцовая пробка, закрывавшая канал реактора, кувыркаясь, упала с потолка и врезалась в землю в метре от оператора. У Правика и Шаврея, обычных пожарных, не было приборов для измерения уровня радиации. Рации не работали. Они нашли телефон, попытались связаться с диспетчером Чернобыльской станции, чтобы узнать какие-то подробности происшествия, и не смогли дозвониться. Следующие 15 минут они бегали внутри станции, но ничего не установили наверняка, кроме того, что части крыши турбинного зала провалились, а то, что осталось, горело. К тому времени, как Правик и Шаврей вернулись к своим товарищам у третьего энергоблока, прибыли пожарные из городской части Припяти. К 2 часам ночи бойцы еще 17 пожарных частей со всей Киевской области направлялись к станции, а с ними поисковые команды, экипажи спасательных лестниц и цистерны. В Министерстве внутренних дел в Киеве уже создали кризисный центр и требовали докладывать об обстановке каждые 40 минут. В своей квартире через улицу от Припятского отделения милиции Петр Хмель, командир 1-го караула военизированной пожарной части номер 2, готовился лечь спать после долгой вечерней попойки, когда в дверь позвонили. Это был Радченко, водитель из части. «Пожар на 4-м блоке», — сказал он. Хмель надел форму и спустился к присланному за ним УАЗику. Собираясь, Хмель успел прихватить полбутылки советского шампанского. Пока УАЗик поворачивал на улицу Леси Украинки, лейтенант припал к бутылке и осушил ее до донышка. Тревога тревогой, но не пропадать же напитку. В квартире на проспекте Ленина Виктора Брюханова разбудил телефонный звонок через 2 минуты после взрыва. Когда он зажег свет, проснулась и жена. Звонки со станции посреди ночи не были чем-то необычным, но сейчас, пока муж слушал, что ему говорят в трубку, Валентина видела, как меняется выражение его лица. Виктор положил трубку, оделся и вышел из квартиры, не сказав ни слова. Не было еще 2 часов ночи, когда он приехал на станцию. Увидел изломанный контур 4-го блока, подсвеченный изнутри тусклым красным сиянием, и понял, что случилось худшее. «Сяду в тюрьму», — подумал он. Войдя в главный административный корпус, директор приказал открыть аварийный бункер в подвале. Он строился как убежище для персонала в случае ядерной войны. Укрепленный бункер вмещал кризисный центр со столами и телефонами для всех начальников отделов станции, обеззараживающие души, лазарет для раненых, воздушные фильтры, поглощающие отравляющие газы и радионуклиды из атмосферы, дизель-генератор и 3-дневный запас пресной воды на 1500 человек. Все это было надежно укрыто за стальной дверью воздушного шлюза. Брюханов сначала поднялся в свой кабинет на третьем этаже и попытался дозвониться до начальника смены станции. Тот не отвечал. Брюханов распорядился активизировать автоматическую систему телефонного оповещения, разработанную для информирования руководства об аварии высшей степени, общей радиационной аварии. Это означало выброс радиации не только внутрь помещений станции, но и на поверхность Земли и в атмосферу. Приехал мэр Припяти вместе с курировавшим станцию майором КГБ и секретарями парткомов города и станции. У них было много непростых вопросов. У директора ответов не было. Длинное, узкое, с низким потолком помещение бункера, заставленное столами и стульями, быстро заняли вызванные по тревоге начальники отделов ЧАЭС. Брюханов сел у двери, за стол с несколькими телефонами и небольшим пультом, и начал докладывать об аварии своему руководству. Первым делом он позвонил в Москву в Союз Атомэнерго, затем первому и второму секретарям Киевского обкома партии. «Случилось обрушение», — сказал он. «Непонятно, что произошло, Дятлов сейчас разбирается». Потом он позвонил в Республиканское министерство энергетики и диспетчеру областных энергосетей. После этого директор начал принимать доклады о повреждениях от начальника службы радиационной безопасности станции и начальника смены. На энергоблоке номер 4 произошел взрыв. К реактору пытаются организовать подачу охлаждающей воды. Брюханов узнал, что приборы на блочном щите управления все еще показывают нулевой уровень охладителя. Он боялся, что они стоят на краю самой ужасной катастрофы, какую можно представить. Отсутствие воды в реакторе. Никто еще не сказал ему, что реактор уже уничтожен. Вскоре в бункере было уже человек 30-40. Гудела вентиляция, царила полная неразбериха. Гомон голосов отражался эхом от толстых бетонных стен. Начальники подразделений вызывали по телефону сотрудников, все готовились закачивать воду в активную зону реактора номер 4. Брюханов неподвижно сидел за своим столом у двери. Его обычное немногословие превратилось в ступор. Движения были замедленными. Казалось, он онемел от потрясения. Увидев весь ужас разрушения четвертого блока снаружи, Александр Ювченко и Юрий Трегуб бросились назад в здание станции доложить обстановку. Но прежде чем они добрались до щита управления, их остановил начальник Ювченко, Валерий Перевозченко, начальник смены реакторного цеха. С ним были два практиканта, которых Дятлов послал опустить стержни управления вручную. Ювченко попытался объяснить им, что это бессмысленно. Стержни управления, да и сам реактор уже не существовали. Однако Перевозченко настаивал. Ювченко видел реактор снизу. Нужно оценить ущерб сверху. Трегуб отправился к щиту управления, а Ювченко согласился помочь Перевозченко и практикантам найти доступ в реакторный зал. Приказ есть приказ. Кроме того, у него был фонарь, а у них нет. Вчетвером они поднялись по лестницам с отметки плюс 12 на отметку плюс 35. Ювченко шел последним. Наконец, пройдя через лабиринт разрушенных стен и изогнутого металла, они добрались до массивной двери воздушного шлюза зала реактора. Стальная, заполненная бетоном дверь, весила несколько тонн. Шатунный механизм, который удерживал ее открытой, был поврежден взрывом. Если они войдут и дверь за ними захлопнется, они окажутся в ловушке. Ювченко согласился остаться снаружи. Он уперся плечом в дверь и изо всех сил удерживал ее открытой, пока трое его коллег переступили через порог. Внутри места почти не было. Перевозченко стоял на узкой приступке и светил вокруг себя фонариком Ювченко. Желтый луч фонарика выхватывал контуры Елены, гигантского диска, косо висящего на краях корпуса реактора. Сотни проходивших сквозь него узких паровых труб были разорваны и свисали спутанными клубками, как волосы растерзанной куклы. Стержней управления не было в помине. Глядя в расплавленный кратер внизу, трое мужчин с ужасом осознали, что уставились прямо в активную зону, раскаленное чрево реактора. Перевозченко, Проскуряков и Кудрявцев оставались на карнизе, пока Ювченко держал дверь, минуту не более. Но и это было слишком долго. Все трое получили смертельную дозу радиации за несколько секунд. Когда, потрясенные увиденным, они ввалились обратно в коридор, Ювченко тоже решил взглянуть на разрушение. Но Перевозченко, ветеран атомного подводного флота, который отлично понимал, что случилось, отодвинул молодого человека в сторону. Дверь захлопнулась. «Не на что там смотреть», — сказал он. «Идем отсюда». В темноте турбинного зала заместитель начальника турбинного цеха номер 2 Разим Давлетбаев пытался совладать с хаосом, охватившим его подразделение. Действующие правила требовали, чтобы в случае аварии пожар на местах тушили не пожарные, а операторы, работающие внутри. Сейчас огонь пылал на многих уровнях турбинного цеха, угрожая еще большей катастрофой. Механизмы турбин были заполнены тысячами литров масла, а турбогенераторы – водородом, необходимым для охлаждения обмотки генератора. Если бы загорелся один из турбогенераторов, пожар распространился по почти километровому турбинному залу и охватил бы оставшиеся три реактора станции или привел бы к еще одному взрыву внутри четвертого энергоблока. Люди находились среди клубов радиоактивного пара, фонтанов кипящей воды, бьющих из разорванных труб, и искр от порванных кабелей. Давлетбаев приказал включить спринклеры над турбиной номер 7, слить смазку в аварийные емкости и заткнуть струю масла, бьющую из трубопровода, разрушенного на отметке плюс 5. Масло из него уже растекалось по полу на отметке 0 и проникало в подвал. Три инженера пробивались в залитые горячей водой комнаты, откуда управляли насосами подачи масла, чтобы выключить их и предотвратить распространение огня. Два машиниста сумели погасить очаг огня на отметке плюс 5, остальные тушили другие возгорания. Главный механик отрезал насосы от деаэраторов, прекратив поток радиоактивной воды из труб в турбинный зал. Было трудно дышать. Влажный, насыщенный паром воздух нес запах озона. Но операторы не задумывались о радиации, а перепуганные дозиметристы, сновавшие по блоку, полезной информации дать не могли. Их приборы зашкаливали. Радиометры, способные замерить более высокие уровни, оставались запертыми в сейфах и не могли быть выданы без распоряжения сверху. Разим Давлетбаев убеждал себя, что запах в турбинном зале был вызван разрядами коротких замыканий. Позже, почувствовав себя плохо, он объяснил это выпитым раствором йодида калия, хотя умом понимал, что тошнота – ранний признак радиационного поражения. Инженер по турбинам Юрий Корнеев останавливал турбину номер 8, когда в помещение вбежал сменный электрик Анатолий Баранов. Баранов начал вытеснение водорода в генераторах номер 7 и 8 азотом, чтобы не допустить дальнейшие взрывы. К тому времени, когда они закончили работу, странная тишина воцарилась вокруг них и безжизненных машин. Они вышли наружу, на маленький балкон, покурить. Много позже выяснилась цена, которую они заплатили за этот короткий перекур. Улица под ними была усеяна блоками реакторного графита, облучившими их, пока они курили, опираясь на перила. Инженеры начали осматривать завалы в поисках погибших и раненых. Машинисты внизу турбинного зала от первого взрыва не пострадали, но Владимира Шишенка, который наблюдал за испытаниями из отсека 604, комнаты счетчиков воды, нигде не было видно. Тогда трое мужчин стали пробираться через завалы на верхнюю площадку наискосок от турбинного зала. Все было усеяно обломками, приходилось брести по щиколотку в воде, уворачиваясь от струй пара. Наконец они дошли до отсека 604 и увидели, что он полностью уничтожен. Бетонные стеновые панели выбросило наружу взрывом, луч их фонаря терялся в темноте и клубах пыли. Они начали звать Шишенка, но ответа не услышали. Наконец они натолкнулись на него. Он лежал без сознания, на боку. На губах пузырилась кровавая пена. Подхватив Шишенка под мышки, они вытащили его наружу. Снаружи здания лейтенант Правик поднимался по пожарной лестнице, которая шла зигзагом по северной стене третьего энергоблока. Каждый шаг по металлическим ступеням отдавался звоном. С Правиком были несколько человек из городской пожарной части, включая их командира, лейтенанта Виктора Кибенка и Василия Игнатенко, 26-летнего коренастого силача. В воздухе был слышен гул трех работающих реакторов станции и треск пламени. Подниматься пришлось долго. Плоские крыши третьего энергоблока и его обреченного близнеца они прошли как гигантские ступени. 8 уровней здания формировали бетонный зиккурат с вентиляционным блоком наверху. Высотой 20 этажей, увенчанной красно-белой полосатой трубой, возвышавшейся над двумя реакторами. Отсюда пожарные могли заглянуть вниз на тлеющие руины реакторного зала четвертого блока и осмотреть разрушения вокруг. На крыше они увидели десятки небольших возгораний. У подножия трубы, на реакторном зале третьего блока и вдали, на крыше турбинного зала. Причиной их были горящие обломки, выброшенные из реактора после взрыва. Одни огни горели жарко, с полутораметровыми языками пламени, другие были меньше, но горели со странной энергией, шипя и взрываясь, как петарды. Воздух наполнял черный дым и что-то еще, чего пожарные прежде никогда не видели. Странный пар, похожий на туман, но с непонятным запахом. В темноте у них под ногами валялись сотни источников смертельной ионизирующей радиации. Куски графита, части топливных сборок и таблетки ядерного топлива, диоксида урана, рассыпанные по крышам и испускающие гамма-лучи, тысячи рентген в час. Но Правика и остальных беспокоила более ощутимая угроза. Пожары на крыше блока номер 3, прямо над реактором. С запада дул ветер, угрожая направить огонь в сторону реакторов 2 и 1, которые продолжали работать. Если не взять под контроль эти пожары, огонь вскоре охватит всю станцию. Правик действовал быстро. Вместе с Кибенком и его людьми они вытащили на крышу пожарные рукава. Правик распорядился подсоединить насосы к трубам, предназначенным для подачи воды наверх здания через систему пожаротушения станции. Насосы подключили, но через рукава со свистом шел только воздух. «Увеличьте напор!» — кричал Правик в рацию. Это было бесполезно. Трубы повредило взрывом. В этот раз даже вечно недовольные бойцы третьего караула исполняли приказы без колебаний. Потея в своей брезентовой форме и резиновых куртках, они раскатали рукава, как их учили, 5 за 17 секунд. Перекинули рукава через плечо, потащили их по лестничным пролетам вверх и залили пеной крышу блока номер 3. У Кибенка была отдельная линия, подсоединенная к цистерне Урала Припятской пожарной части. Она могла подавать 40 литров воды в секунду. Но огонь, с которым боролась горстка людей на крыше, казалось, лишь разгорался, когда его заливали водой. Почти наверняка дело было в таблетках двуокиси урана, которая до взрыва разогрелась до 4000 градусов по Цельсию и загорелась при контакте с воздухом. Когда ее поливали водой, высвобождался кислород, взрывчатый водород и радиоактивный пар. Остававшийся внизу у машин 24-летний сержант Александр Петровский получил приказ взять двух бойцов, подняться на вентиляционный блок и помочь тушить возгорание на крыше. Юношей Петровский работал сварщиком на строительстве третьего и четвертого энергоблоков. Он помогал сооружать оба реактора и знал здесь каждое помещение, от кабельных туннелей в подвале до крыши. И всегда вокруг была радиация, но проблем с этим не было. Его не пугала перспектива схватить еще одну дозу. Петровский поднялся только на первый уровень крыш до отметки плюс 30, когда увидел Правика и пожарных из Припяти, спускающихся ему навстречу. С ними явно что-то случилось. Они говорили неразборчиво, спотыкались, таща друг друга по лестнице. Их рвало. Петровский приказал своему бойцу помочь им спуститься, а сам с Иваном Шавреем, одним из двух братьев-белорусов из третьего караула, пошел дальше. Спеша добраться до крыши и помочь товарищам, которые, как они думали, еще боролись с огнем на отметке плюс 71, Шаврей поскользнулся на крутой лестнице. Петровский протянул руку, чтобы подхватить его, и лейтенантская фуражка свалилась с его головы. Он проследил взглядом, как она кувыркается вниз, исчезая в темноте, и двинулся дальше без всякой защиты, с непокрытой головой, в рубашке и непромокаемой куртке. Добравшись, наконец, на самый верх, двое пожарных обнаружили, что на крыше они одни. Воду подавал только один пожарный рукав. Вдвоем они принялись тушить, что могли, направляя рукав на горящие куски графита, но даже перестав гореть, графит испускал жар, который ничто не могло умерить. Через полчаса почти все видимые возгорания вокруг были потушены, но оставалась одна большая проблема. Языки пламени вырывались из конца двухметровой вентиляционной трубы, торчавшей из крыши. Чтобы залить воду прямо в трубу, давления в рукаве не хватало, а Петровский не мог дотянуться рукавом до края. Шаврей был на голову выше. Петровский передал ему тяжелый литой наконечник рукава и в этот момент внезапно ослеп. Смертельная доза радиации — это примерно 500 бер, биологических эквивалентов рентгена, или количество радиации, поглощенное средним человеческим организмом за 60 минут при 500 рентгенах в час. Кое-где на крыше третьего энергоблока куски уранового топлива и графита излучали гамма- и нейтронную радиацию на уровне 3000 бер в час. В других местах уровень мог превышать 8000 бер в час. Это значит, что человек получал смертельную дозу менее чем за 4 минуты. Внезапная слепота у Петровского продолжалась секунд 30, но ему они показались вечностью, наполнили ужасом. И когда зрение вернулось, так же неожиданно, как пропало, смелость оставила его. «Ебать это дело, Ваня!» — крикнул он Шаврею. «Уебываем отсюда!» На другой стороне комплекса Леонид Шаврей, старший брат Ивана, боролся с огнем на крыше турбинного зала. На отметке плюс 31,5 летящие обломки пробили зияющие дыры в гофрированной стали крыши. Часть панели провалилась в зал. Другие, изрешеченные невидимыми в темноте дырами, предательски болтались под ногами. Жар был так силен, что битумное покрытие крыши плавилось под ногами, прилипало к сапогам пожарных, ходить было трудно. Первые прибывшие бойцы не могли дотянуться рукавами до всех очагов огня и забрасывали их песком. Спустившись на землю за очередным рукавом, Леонид Шаврей увидел, что там уже командовал приехавший командир части, майор Леонид Телятников. Майор приказал Шаврею вернуться на крышу турбинного зала, закончить тушить небольшие возгорания и наблюдать за ситуацией, пока не придет смена. На крыше к Шаврею вскоре присоединился лейтенант Петр Хмель, все еще пьяный от народного шампанского. Шел четвертый час утра. Вдвоем они стояли посреди спутанных пожарных рукавов и радиоактивных обломков и ждали рассвета. В бункере под административным корпусом ЧАЭС директор Брюханов и другие руководители висели на телефонах, все еще не в силах поверить в то, что произошло наверху. Они действовали механически, словно в состоянии нокдауна. Вера в то, что ядерный реактор никогда не взорвется, была сильнее их. Многие уже видели масштабы разрушений вокруг четвертого блока и все равно были не способны или просто не хотели принять правду. Брюханов тоже ходил смотреть на аварийный блок, но, вернувшись в бункер, по-прежнему отказывался взглянуть в лицо фактам. Он сделал другой выбор. Решив верить, что реактор остался цел, а взрыв случился где-то в стальном барабане-сепараторе или, может, в масляном баке турбины. Надо продолжить подачу воды в реактор номер 4, чтобы предотвратить возможность расплавления, и тогда настоящей катастрофы удастся избежать. Но не все выдавали желаемое за действительное и оставались в плену иллюзий. Начальник штаба гражданской обороны станции Серафим Воробьев прибыл в бункер вскоре после 2 часов ночи. Он тут же достал со склада и включил мощный военный радиометр ДП-5. Это большая бакелитовая коробка с стальным стержнем на конце длинного кабеля предназначалась для измерений после ядерного удара. В отличие от счетчиков Гейгера, которые использовали на Чернобыльской станции для контроля безопасности на рабочих местах, ДП-5 могли определять зоны интенсивного гамма-излучения мощностью до 200 рентген в час. Согласно инструкции, Воробьев был обязан сообщать местным властям о любой аварии, вызвавшей выброс радиации за пределы электростанции. И он пошел наверх, на уровень земли, произвести замеры. Он дошел только до автобусной остановки перед входом, а прибор показывал уже 150 миллирентген в час, более чем в 100 раз выше нормального уровня. Он поспешил к Брюханову, нужно было предупредить персонал станции и население Припяти. «Виктор Петрович», — сказал он, — «надо давать предупреждение». Но директор велел ему обождать, он хотел еще подумать. Тогда Воробьев вернулся наружу, сел в машину и поехал собирать данные. Когда он ехал по территории станции к энергоблоку номер 4, стрелка ДП-5 скакнула до 20 рентген в час. Когда проехал электрические подстанции, она показала 100 рентген в час и продолжала отклоняться. 120, 150, 175. В конце концов, пройдя отметку 200 рентген в час, стрелка уперлась в конец шкалы. Воробьев не знал, каков уровень радиации вокруг станции, но понимал, что цифра огромная. Он подъехал прямо к горе обломков, скатившихся с разрушенной северной стены реактора, и увидел черный след графита, уходящий в темноту. Менее чем в 100 метрах от него выводили из станции к машине скорой помощи операторов, странно возбужденных, жалующихся на головную боль и тошноту. Некоторых уже рвало. Воробьев вернулся в бункер и доложил Брюханову, что, по самой консервативной оценке, станция окружена зонами очень высокой радиации, до 200 рентген в час. Необходимо, сказал он, извещать жителей Припяти о происшедшем. Нужно сказать людям, что случилась радиационная авария, они должны принять защитные меры, закрыть окна и оставаться в домах, сказал Воробьев директору. Но Брюханов продолжал тянуть. Он сказал, что будет ждать, пока Коробейников, начальник службы радиационной безопасности станции, даст свою оценку. В 3:00 утра Брюханов позвонил партийному начальству в Москву и в Министерство внутренних дел в Киев. Он рассказал о взрыве и частичном обрушении крыши турбинного зала. «Радиационная ситуация уточняется», — сказал он. Прошел еще час, прежде чем прибыл начальник радиационной безопасности. Воробьев стоял рядом и слушал его доклад, не веря своим ушам. Измерения показали, что уровень радиации действительно повышен, но составляет всего 13 микрорентген в час. Он утверждал, что уже проведен грубый анализ, и обнаруженные в воздухе радионуклиды в основном представляют собой инертные газы, которые скоро рассеются и не представляют большой опасности для населения. Особых причин для беспокойства нет. Очевидно, Брюханов рассчитывал услышать именно такую оценку. Он встал и, оглядев комнату, мрачно заявил. «Некоторые здесь ничего не понимают и раздувают панику. Ни у кого не было сомнений, о ком», — он говорил. Но Воробьев знал, что к станции невозможно подъехать, не пересекая зоны радиации, уровень которой в десятки тысяч раз выше, чем докладывал отдел радиационной безопасности. Значит, каждое услышанное им слово — ложь. И все же его уверенность в себе и в использованном оборудовании пошатнулась. Взяв ДП-5, Воробьев снова пошел в ночь перепроверить свои результаты в третий раз. Полосы янтарного цвета появлялись на небе, пока он ехал в сторону Припяти. Он остановился у милицейского поста, где толпа людей ожидала автобуса на Киев, а на асфальте были видны пятна радиоактивных выпадений. Уровень гамма-радиации поднимался в тысячи раз на расстоянии нескольких метров. К тому времени, когда он вернулся на станцию из города, автомобили и одежда Воробьева были настолько заражены, что ДП-5 не мог давать точные измерения. Находясь на грани истерики, с диким выражением глаз Воробьев сбежал вниз по ступеням бункера. «Ошибки нет», — сказал он Брюханову. «Надо действовать по плану». Но директор оборвал его. «Убирайся», — сказал он и вытолкал его. «Твой прибор сломан. Убирайся отсюда». В отчаянии Воробьев бросился к телефону, чтобы уведомить украинское и белорусское управление гражданской обороны. но оператор ответил, что ему запрещено делать междугородние звонки. Спустя некоторое время ему все же удалось дозвониться в Киев по прямой линии, которую Брюханов и его помощники не отрезали в суматохе. Но когда Воробьев доложил о ситуации, дежурное управление гражданской обороны, принявший его звонок, не поверил, что он говорит это всерьез. Добравшись до щита управления номер 4, начальник реакторного цеха Валерий Перевозченко доложил заместителю главного инженера Дятлову, что он видел при попытке помочь опустить стержни управления вручную. Реактор уничтожен. Дятлов ответил, что это невозможно. Он признавал, что где-то в четвертом блоке случился взрыв, но ему не приходило в голову, что это может быть активная зона реактора. Ничто за десятилетия его работы в ядерной отрасли, ни года надзора за постройкой подводных лодок в Комсомольске, ни строительство третьего и четвертого блоков в Чернобыле, ни наставления и руководство, которое он изучал, чтобы быть в курсе особенностей РБМК-1000, ничто и никогда не допускало, что реактор может взорваться. Дятлов пошел осматривать блок лично, по дороге высматривая следы взрыва газа где-нибудь в системе аварийного охлаждения ядра. В коридоре он столкнулся с Олегом Генрихом и Анатолием Кургузом. Анатолий был покрыт страшными ожогами. Кожа алыми лоскутами свисала с его лица и рук. Дятлов велел ему немедленно идти в медицинский пункт станции. Прошел дальше по залу до окна и с изумлением увидал, что стена четвертого энергоблока на всю высоту с отметки плюс 12 до отметки плюс 70, более 17 этажей, полностью рухнула. Пройдя до конца коридора и спустившись по лестнице, он медленно обошел третий и четвертый блоки, глядя на пожарные машины, пламя, лижущее крыши зданий и обломки, валявшиеся вокруг него на земле. Вернувшись наверх на блочный щит управления, Дятлов увидел Леонида Топтунова, оставшегося на станции, хотя его отпустили со смены. Дятлов с гневом потребовал объяснить, почему тот не повинуется приказу, и Топтунов ответил, что ушел, но затем чувство долга перед станцией и товарищами привело его назад. Дятлов вновь велел ему уходить, но упрямый оператор остался. Прибыл новый старший смены, чтобы занять место Александра Акимова, но Акимов тоже остался на посту. Топтунов и Акимов хотели выполнить приказ Дятлова и добиться поступления в реактор-охладителя. Нужно было найти и открыть огромные задвижки комплекса подачи воды, если понадобится, то вручную. К этому моменту уровень радиации на щите управления стал опасно высоким. Силы Дятлова, подорванные хождениями к четвертому блоку через радиоактивные обломки и начавшимися приступами рвоты, оставляли его. Незадолго до рассвета он взял оперативный журнал, собрал распечатки с данными ЭВМ «Скала», которая следила за реактором в последние моменты его существования, и ушел с блочного щита управления номер 4 в последний раз. В 5:15 утра, хлюпая радиоактивной водой в ботинках, слабый, мучимый отрыжкой, Дятлов скатился по ступенькам бункера, чтобы доложить обстановку директору. Он положил на его стол три распечатки. Две показывали уровень мощности реактора, третья — давление в первичном контуре охлаждения, контуре многократной принудительной циркуляции. Когда Брюханов и секретарь парткома станции Сергей Парашин спросили его, что случилось внутри четвертого энергоблока, Дятлов только развел руками. «Не знаю». «Ничего не понимаю», — сказал он. К половине шестого утра станция заполнялась техниками и специалистами, поднятыми со своих постелей в Припяти, чтобы помочь справиться с растущей катастрофой. Проигнорировав указания сверху, начальник смены третьего блока распорядился об аварийной остановке реактора и изоляции блочного щита управления номер 3 от вентиляционной системы станции. Начальником смены на третьем блоке был Юрий Богдасаров, который не подчинился приказу начальника смены станции Бориса Рогожкина держать свой реактор на ходу. На другой стороне комплекса продолжали работать первый и второй блоки. Операторы стояли на своих постах. Но все сирены ревели хором, и стальные двери в коридорах закрыли. В холле перед щитом управления номер 4 на полу валялись алюминиевые потолочные панели. Лилась сверху зараженная вода. Большая часть ее прошла через обломки реактора и была насыщена ядерным топливом. И все равно из бункера передали отчаянную команду Брюханова «Давайте воду». В узком отсеке трубопровода на отметке плюс 27 Александр Акимов и Леонид Топтунов в темноте возились с задвижками, регулирующими подачу воды на барабаны-сепараторы. Обычно задвижки открывались удаленно, электроприводом, но кабели были перебиты, ток давно не поступал. Вдвоем, изо всех слабеющих сил, сантиметр за мучительным сантиметром они пытались руками повернуть огромное колесо шириной с туловища человека. К 7:30, насквозь промокшие, по щиколотку в радиоактивной воде, которая лилась с потолка, они сумели открыть задвижку на одном трубопроводе охладителя. К тому времени они более 6 часов находились в чрезвычайно высоких полях гамма-излучения вокруг 4-го блока и страдали от начальных симптомов острой лучевой болезни. Их белые комбинезоны стали грязно-серыми и мокрыми, насыщенными бета-излучающими радионуклидами, которые посылали на их кожу сотни БР в час. Топтунова постоянно рвало. У Акимова уже не было сил двигаться. Как они ни старались, последняя задвижка не открывалась. Товарищи помогли Акимову выбраться из отсека, и они с Топтуновым, спотыкаясь, стали спускаться по лестнице к щиту управления номер 4, освещая себе путь шахтерской лампой. Когда Топтунов и Акимов вошли в медсанчасть станции, вода, которую они с таким трудом пускали, без всякой пользы вытекала из разорванных труб вокруг разбитого реактора. Она текла по 4-му блоку с одного уровня на другой, разливаясь по коридорам и лестницам, медленно опорожняя запасы, необходимые для охлаждения реактора номер 3, заливая соединявшие блоки, подвалы, кабельные туннели и грозя новыми разрушениями. Пройдет еще много часов, и другие люди пожертвуют собой в иллюзии, что реактор номер 4 остался цел, прежде чем Брюханов и люди в бункере поймут свою ужасную ошибку. К 6:35 в субботу 37 пожарных расчетов, 186 человек и 81 автомобиль прибыли в Чернобыль со всей Киевской области. Им удалось потушить все видимые очаги возгорания вокруг зданий 4-го блока. Заместитель начальника пожарной охраны Киевской области объявил, что чрезвычайная ситуация позади. Но из развалин здания реактора продолжали виться вверх струи черного дыма и чего-то, казавшегося паром, виться и медленно уплывать в яркое весеннее небо. Пробравшись среди упавших обломков в конец золотого коридора, старший инженер управления блока Борис Столярчук выглянул в разбитое окно резервного щита управления. Рассвело. Свет был прозрачным и ясным. Столярчука не пугало то, что он видел. Но он был сражен одной мыслью. «Я еще так молод, а все кончилось». Реактора номер 4 больше не было. На его месте продолжал тлеть вулкан из уранового топлива и графита. Радиоактивный жар, который, как выяснится, почти невозможно погасить.